зимние праздники. Будущего недостаточно, старого, нового мало. Надо, чтоб елкою святочной вечной средь комнаты стала, чтоб хозяйка утыкала россыпью звезд ее платье, чтоб ко всем на каникулы съехали сестры и братья. Сколько цепей не примеривай, как не возись с туалетом, все еще кажется дерево голым и полуодетым. Вот трубочиста замараний, взбив свои волосы клубом, елка напыжила с барыней в нескольких юбках раструбом. Лица становятся каменней, дрожь пробегает по свечкам, струйки зажженного пламени, губы сжимают сердечко.